Эпилог. 10 лет спустя. «С добрым утром, любимая!» Едва я проснулась и встала с кровати, муж заключил меня в объятия и торжественно вручил изящный золотой браслет. «Спасибо, Эрни!» Я с благодарностью поцеловала своего супруга и внимательно рассмотрела его подарок. «Какая прелесть!» Искренне восхитилась я и насторожилась, не слыша уже привычный по утрам детский смех. «А где дети?» «Тен увел всю нашу малышовую команду в детский дворец. Говорят, там открылся новый аттракцион», — объяснил Эрни. «Понятно», — улыбнулась я. «Построить детский дворец было моей идеей. Мы с Эрни создали в Фейране специальный замок, где в каждой комнате были какие-то развлечения для малышей и подростков. Сейчас он пользуется большой популярностью, и родители приводят своих чад со всех королевств. Вход платный, так что казна Фейрана пополняется очень активно». Через 9 месяцев после свадьбы с Эрни на свет появился наш маленький эльф, наследный принц Эльниона Назариэль. Любознательностью он весь пошел в меня, а внешностью — в папочку. Муж был в неописуемом восторге от нашего первенца и возился с ним, помогая мне справляться с малышом. Беременности и роды протекали легко, поддержка со стороны супруга была мощнейшей, так что через пару лет я еще раз осчастливила Эрни, родив ему двойню — мальчика и девочку. Доченьку-феечку я назвала в честь моей мамы, Полиной, а сына эльфа мы назвали Рейвиэль в честь дедушки Эрни. Сейчас Рейвиэлю и Полине по 7 лет, а Назариэлю 9. Будучи занятой со своими детьми, я старалась выкраивать каждый день хотя бы пару часов на то, чтобы выполнять свои обязанности королевы. У меня даже составлен четкий график, в какое время я принимаю народ с их прошениями. Приходили даже подданные из Гаргалии. Большинство из них просили изменить их облик. Кто-то хотел избавиться от белой пушистости, которой я его наградила на арене, кто-то, наоборот, просил сделать из него ирлинга. Это слово «ирлинг» вошло в их речь с моей подачи. По стране разгуливали уже несколько десятков крылатых мужчин и женщин. Но больше всего меня радовало, когда горгулы просили меня вернуть им настоящий фейский облик и позволить переехать в Фейран. Моя родина пополнилась не только почти всеми бывшими рабами Гаргалии, но и даже сотней фей из нового Фейрана. Я написала магическое письмо с призывом вернуться на Экселон, чтобы помочь возродить наше славное королевство, и отправила его через портал к своим соотечественникам. Когда через день к нам прибыли несколько десятков юношей и девушек, стало ясно, что послание достигло своей цели. Мне удалось наладить своего рода магическую почту и обмениваться с новым Фейраном посланиями. Тенриэль стал главным советником короля Эрниэля, влюбился в фею и наслаждается счастьем в семейной жизни. Его любимая супруга Лидия успела подарить ему 2 очаровательных дочек-феечек, таких же непосед, как и их мама. Арине недавно исполнилось 8, Розарии 5, так что теперь замок Тена ожил, наполненный детским смехом. Мы часто бываем у них в гостях, а они у нас. Гномики остались гномиками и чудят потихоньку. Чаще всего они нарываются на Тена. Тен сохранил свою способность к обороту и иногда перевоплощается в тигра, чтобы побегать по лесу, выпустить пар после стычек с гномами. Дилан и Джо пока не собираются связывать себя брачными узами, наслаждаясь своей холостяцкой жизнью. Из каждого из них вышел отличный правитель, их страны процветают. Насколько мне известно, Дилан присматривается к красавице-феечке по имени Аманда, оказывая ей знаки внимания. А Джо недавно познакомился с очень доброй и милой девушкой-ирлингом Аурикой, под стать ему. Из них получится отличная пара. У родителей Эрни, Санриэля и Элириэль, родился сын, которого назвали Валериэлем. Ему скоро исполнится 10. Умный и милый мальчик, он очень похож на своего старшего брата, Эрниэля. Санриэль теперь тоже один из советников короля. Дерек, Дамиан, Гордения и Гарсиан все еще находятся на острове, и выпускать их оттуда пока никто не планирует. Дилан иногда посматривает на них через магическую сферу. Знаю, что он все же волнуется за своих братьев и их жену, хоть и старается этого не показывать. Но прощать их он пока морально не готов. А я не настаиваю, Джо тоже. Гарсиан бросил бесплодные попытки самоощипывания. Этими перьями островитяне успели набить несколько подушек. Заточение пошло ему на пользу. Он стал более уравновешенным и спокойным, но порой у него все же случаются вспышки ярости, которые успешно гасятся драконами. Он завел себе друга-кролика, которому то и дело жалуется на жизнь. Большие кроличьи уши спокойно терпят любые жалобы, особенно в обмен на вкусные морковки. Что будет со всеми этими кадрами дальше, даже не знаю. Поживем, увидим. То, что у нас впереди еще 1000 лет жизни, я пока не смогла осознать. Но здесь и сейчас я наслаждаюсь каждым днем и каждым мгновением, стараясь дарить тепло своей души всем вокруг, с стараясь сделать этот мир лучше и добрее. И точно знаю, что с такой поддержкой у меня непременно все получится. Читала Наталья Шилякина.